Глава 12. Не гони. Можешь не любить меня. Нахер ее любовь эту. Я смирюсь. Просто дай рядом быть с вами. Ты нужна мне, нужна. И вдруг ощутил, как ее пальцы тихонько сжимают его ладонь. Поднялся на локте, всматриваясь в ее лицо, раскрасневшееся. Такое ослепительно красивое в обрамлении коротких светлых кудряшек. «Дёма», — сказала отчетливо и снова сжала его руку. «Мой». «Да, твой Дёма». Улыбнулась, а он вдруг сгреб ее в охапку, зарылся лицом в её шею и заревел. Вот так за все время его прорвало. Его просто раздробило и не смог сдержаться. Лох и жалкий слабак, дерьмо не мужик. Разве сильные мужики ревут у баб на груди? Ощутил касание слабой руки у себя на затылке и вцепился в нее всю, маленькую, еще сильнее. Не любит он ее, нет. Он ею живет. Как будто в этой хрупкости заключена и его собственная жизнь. Ульяна Соболева. Подонок. Я просыпаюсь. Медленно открываю глаза и смотрю куда-то перед собой от дикого осознания того, что сплю с ним в одной постели. Я утопаю в патоке, словно вся обмазанная медом, и не хочу просыпаться. Так сладко мне еще никогда не было. Мы спали. Да, мы просто спали. А все тело пронизывает разрядом тока, так что мурашки волнами расходятся по коже, персональным цунами. Я ощущаю, что он меня обнимает. Дима. Мой. Почему-то до боли в груди хочется сказать «мой, Дима». Дима. Дима. Мне до безумия нравится его имя. Оказывается, если влюбляешься в человека, ты влюбляешься в его имя, в его запах, в каждое движение, в голос, во все, что является им, относится к нему, соприкасалась с ним. Я, наверное, была влюблена даже в его мод и в его машину. Смирнов обнимает меня своей сильной рукой где-то под грудью. Его ладонь касается всей пятерней моего тела и прожигает ткань ночной рубашки. Вторая ладонь лежит на моем горле и касается большим пальцем скулы. Я пытаюсь пошевелиться, и до меня доносится мужской стон. Рука под ребрами сжимает сильнее, а большой палец второй руки поглаживает скулу. Всей спиной я чувствую его тело, его стальную грудь, его плечи, бедра и нечто очень твердое, упирающееся между моими ягодицами и достающее до поясницы. Я знаю, что это. И от одной мысли об этом щеки рвет вспышка румянца. Дышать становится труднее. Я смотрю перед собой и боюсь снова пошевелиться, потому что Смирнов придавил меня к себе так сильно, что, кажется, мое тело срослось с его телом. И бабочки. Кто сказал, что они живут в животе? Это ложь. Они живут во всем теле, под каждым миллиметром кожи, особенно под ребрами, где-то в горле, между ног, в груди, сосках. Все мое тело кишит дикими, сумасшедшими бабочками. Мой персональный апокалипсис уже случился. Я подпустила так близко, что ближе уже не бывает. Медленно дышу, вдыхая кислород с его терпким запахом и выдыхая. За окном рассвет. Я понятия не имею, как он выйдет из моей комнаты, но вместо страха мне тяжело отпустить эйфорию. Это безумное ощущение, насколько мне сейчас хорошо. Я медленно поворачиваю голову и смотрю снизу вверх. Мне видно четкую линию подбородка и его губы. Снизу. Они такие красивые, такие правильные, идеальные. Дима похож на ангела. И нет, в его красоте нет ничего женоподобного. Наоборот, это самая яркая, тестостероновая, мужская красота из всех, что я когда-либо видела. Мне нравится на него смотреть. Нравится мысленно очерчивать подбородок, скулы, губы, подниматься к ровному носу, повторять изгиб бровей, рисунок глаз, век, ресницы, лоб. Мне до боли в фалангах хочется зарыться в его волосы. И от этого желания очень трудно дышать. Трогаю его руку, пальцы. Они сильные, ровные, красивые, такие же идеальные, как и он сам. Подушечками ощущаю вены на внешней стороне ладони, вверх к запястью, вокруг циферблата часов, к локтю и рукаву футболки. А потом, не удержавшись, к подбородку, скуле и нижней губе. Боже, меня пробивает целыми лучами сгустками тока. Мне настолько нравится его трогать, что, кажется, я сейчас потеряю сознание, особенно губы, нижнюю, вот так оттягивая пальцами, прикасаясь и рисуя ее снова и снова, пока вдруг не хватает кончик зубами и не зажимает мой палец. Замерла, укус нежный, но посылает по моему телу целые всполохи электричества снова и снова. Ослабевает захват, и губы Димы целуют мой палец от кончика ногтя вверх по запястью к ладони. Берет мою руку и покрывает сеткой мелких поцелуев, заставляя всю задрожать и всхлипнуть. Никогда не думала, что поцелуи в руку могут настолько сводить с ума. Вспоминаю, как эти губы целовали мой рот, мое тело. О чем ты думаешь? Его ладонь встречается с моей, и они трутся друг о друга. Пальцы повторяют изгибы, сначала соприкасаясь кончиками, потом полностью, потом переплетаясь и сжимаясь в общий кулак, и снова раскрываются, чтобы ласкать друг друга. И нет ничего интимнее и красивее этой ласки пальцами. Я тяжело дышу, и он тяжело дышит, не спуская взгляда с наших рук. «О чем думаешь?» — спрашивает шепотом. «О тебе». Отвечаю совершенную правду. И что ты думаешь о том, что мне хорошо с тобой, Дима? Хорошо. Это так ничтожно мало. Я хочу, чтобы тебе было офигительно со мной, чтобы тебе сносило крышу, чтобы ты свободно дышать не могла без меня. Шепчет где-то возле уха, и его дыхание шевелит волосы. Щекочет мочку, и от этого становится еще жарче. Я и так не могу. Можешь, если так долго не приходила ко мне. Я просто задыхалась, и у меня не осталось сил. Сама сжала его пальцы и потерлась головой о его грудь. Тогда почему не позвала? Я бы принес тебе дыхание, психолог. Тебе не учили, что только глупец отказывается от лекарства? Только сумасшедший обрекает себя на смерть, особенно если знает, от чего ему станет легче. Наркоман, который держится от дозы. Разве он не герой? Разве он не борется с грехами и пороками? Ты сравнила меня с наркотиком, доктор? Да. Я сравнила тебя не с лекарством, а со смертельным ядом, которые я так жажду впрыснуть себе в вены. Тогда мы два наркомана, которые нашли свой обоюдный яд, потому что у меня адская ломка без тебя, Диана. Раздается стук в дверь, и у меня останавливается сердце. Руки Димы сдавливают мое тело. «Диана, ты проснулась? С кем ты там разговариваешь? Вставай, сегодня воскресенье». Ты опоздаешь в церковь, ты слышишь? Да, мам! Кричу ей и судорожно сглатываю слюну. Мне нечем дышать. Открой, я хочу войти и выбрать для тебя одежду. Я сама, я просто еще не встала. Вставай и открой. Почему ты закрылась на ключ? Мне было страшно. Показалось, что кто-то ходит по лестнице. Сейчас, мам, я схожу в туалет и открою. «У тебя снова кошмары? Может, пойдешь к доктору Харламову?» «Нет, мам, нет, кошмаров не было». Тихо встала с постели. Дима поднялся вместе со мной, поправил футболку, накинул куртку, бросился к окну. «Открой! Мне что, стоять тут под дверью?» Нагло поцеловал меня в губы и выпрыгнул в окно. «Диана, я вхожу!» В двери повернулся ключ, и мама появилась на пороге. Именно в этот момент сильно кольнуло в груди, и я схватилась за подоконник. «Почему окно открыто? Тут холодно!» Мама закрыла окно, осмотрелась по сторонам, потом повернулась ко мне. «О, Боже, у тебя губы синие. Все нормально? Или опять?» «Нет, все нормально!» Кивнула и судорожно глотнула, ощущая давление в груди посередине. Пронесло. Дима успел уйти. «Как ты?» Уже соскучился. «Сколько там прошло? Пару часов?» Говорил себе, что сегодня дам ей без себя отдохнуть, и ни хрена. Опять тянет к ней, как магнитом. Я словно заболел, и единственное мое лекарство — это ее присутствие. Даже такое. Просто онлайн. Просто зеленой точкой возле аватарки. Нормально. Она ничего не заметила. Улыбнулся, представляя себе свою психолога, сидящую на кровати с распущенными волосами. «Расскажи мне. Хочу знать все. Хочу забраться к ней под кожу и стать частью ее тела. Хочу проникнуть в мозг и опутать его паутиной». «Что?» «Расскажи, почему ты хромаешь». «Зачем?» «Я хочу все о тебе знать». «Или хочешь быть моим психологом?» «Нет, просто хочу о тебе знать все». Я упала, сломала ногу, и она неправильно срослась. «И все?» «И все. Мне пора в универ». «Сегодня выходной. Мне пора в церковь». «Замаливать грехи?» Молчит. А я смотрю на дисплей сотового и жду. Мне не хочется ее отпускать. Мне вообще не хочется разлучаться с ней ни на минуту. Я не знаю, что это. Точнее, знаю. Уже знаю. И мне это не нравится. Я напуган. Да, я напуган. Я крутой трахальщик всего живого, напуган, мать вашу, тем, что влюбился в девчонку, в объект, в дочь самого отмороженного и мерзкого типа из всех, что я когда-либо знал. И я влюблен. Меня трясет от этой влюбленности. Меня слепит от нее. Меня от нее разводит, как пьяного. Да, точно. Я ею пьян, свободенный. Она свернула мне мозги. Не знаю. Я боюсь исповедоваться. Тебе пока не в чем. Ты не знаешь. Чего я не знаю? Ты передергиваешь ванной, свободина. От одной мысли об этом лоб покрылся испариной, и член дернулся в штанах. Рядом с ней я думаю только о сексе. Много, очень много. И только о сексе с ней. Хочу ее. Так хочу, что у меня скулы сводят и кожа горит. Что? Нет, боже, нет! Смеюсь. Представил себе ее шокированное лицо и широко распахнутые глаза. Как же мне нравится ее шокировать. В этом грёбаном мире, погрязшем в разврате, оказывается, осталась чистая девочка, чьи щеки алеют от одного слова «секс». «А что столько страха и брезгливости? Ты никогда не передергивала? «Нет». «Хочешь, я научу тебя?» «Нет». «Уверена?» «Боже». «Иди в ванную. Сейчас». «Я не могу». «Иди», — я сказал. «Давай прекрати, мне пора уходить». «Это будет быстро. Иди в ванную». «Я сейчас отключусь». «Только попробуй. Я влезу обратно к тебе в окно, и мне будет наплевать на вопли твоей матери». «Иду, иду». «Вот и отлично. Сними с себя все свои тряпки, лифчик и трусики. Залезь в ванну и сядь на краешек. Голая». От одной мысли о том, что она сделает то, что я сказал, член выпрямился, и его придавило поясом штанов. Яйца заныли, и я невольно сжал их руками. «Боже, зачем?» «Включи воду и сядь. Я хочу, чтобы ты взяла свою грудь в обе ладони. Пока пишу ей, достаю из штанов член, сжимаю у основания. Капец, меня сейчас разорвет от тех картинок, что я себе представляю. Потрогай большими пальцами свои соски. Погладь их. А теперь сожми и покрути. Ты здесь? Да. Я словно слышу ее глухой голос. И то, как журчит вода. Хочу быть там, сука. Как же я хочу сейчас быть там. Всю ночь спать с ней в одной постели. Да меня рвет на ошметки от возбуждения. Они становятся тверже. Подави и покрути их, чтобы они вытянулись и затвердели. Пощекочи их ногтями. Да, психолог, это приятно. Представь, что это я трогаю твою грудь своими пальцами, а потом губами. Представь, что я беру твой сосок в рот и жадно его сосу. Моя рука сжимает член и двигается вверх-вниз. Теперь раздвинь ножки. Опусти руку вниз, туда, где твое влагалище. Раздвинь свои губки и найди пальчиками. Между ними клитор. Ты здесь? Психолог? Ответь. Боже. Так меня еще никто не называл, но тебе можно. Дима, давай прекратим. Нет. Я хочу, чтобы ты намочила свои пальчики слюной. Опустила руку и начала растирать свой клитор. Вверх и вниз, затем по кругу. Давай. Представь, что я встал перед тобой на колени и трогаю тебя там языком. Вылизываю тебя. Боже. Да, называй меня именно так. Я трогаю тебя. Я лежу тебя. Я сосу тебя. Все быстрее и быстрее. Мой язык обводит твой клитор по кругу, трёт самый кончик. Мои губы засасывают его сильно в рот. Я проталкиваю в тебя один палец. Давай. Протолкни один палец, а другим продолжай. Она уже не отвечает. А я знаю, что делает. Знаю, что подчинилась. Знаю и все. Потому что эта тишина, она сексуальнее всего, что могло бы между нами происходить. Смотри на экран. Читай меня. Давай. Я лежу тебя. Быстро. Быстрее. Еще быстрее. Ты сейчас кончишь для меня, психолог. Ты кончишь. Но кончаю я. Заливаю спермой собственные руки. Хриплю, запрокинув голову и представляя свой язык у нее между ног. Клянусь, что очень скоро я вылежу ее досуха. Она кончит мне в рот тысячи раз. Ты живая? Молчание. И мне уже кажется, что она ушла. Я вытираю руки, мою их. Она все еще не отвечает. Потом вижу, психолог пишет. Мне казалось, что я умираю. Оргазм — это и есть маленькая смерть. А теперь представь, что ты почувствуешь, когда испытаешь его со мной. Иди, исповедайся, Свободина. Теперь тебе есть что сказать батюшке. Я не буду. Это ужасно. Это такой грех. О, да. Теперь ты ужасная грешница. Мы вместе попадем в ад. До вечера. Только не вспоминай во время молитвы, как я тебя только что трахнул онлайн. Зеленый огонек исчез, а я рассмеялся. Да, это наш первый секс, Свободина. Самый первый. Потом я копаюсь в статьях десятилетней давности. Я хочу знать, что произошло. Потому что в банальное «я сломала ногу» мне не верится. Что-то произошло в гнойной семейке мэра. Что-то эдакое. Но что именно? И я нахожу. 10 лет назад была еще одна Свободина. Лена. Елена. Они вместе с Дианой попали в аварию. По вине старшей сестры. Та управляла машиной в нетрезвом состоянии. А дальше еще больше абсурда. Свободины отказались от лечения и отвезли младшую дочь к какой-то знахарке. Об этом писали в статьях и местных газетах. Мэр города лечит дочь народными методами. Потом больница, потом ломание костей снова, чтобы срослись правильно. Девочка пролежала в гипсе несколько месяцев. Все это время в больницу приходил священник. Еще статьи. А вот это вообще зашквар. Старшая дочь Свободина покончила с собой. Она перерезала вены, лежа в ванной. Нашла ее младшая сестра, которая ничего не могла сделать, потому что гипс помешал. Пока приехала скорая, старшая дочь Свободина скончалась от потери крови. Захлопнул крышку ноутбука и обхватил голову руками. Ублюдок. Какой же ублюдок ее отец? И как ее оставить с ним? Как позволить дальше калечить ее жизнь, сволочь? Представил себе маленькую девочку, которая не могла помочь своей сестре, и кричала от бессилия, и сжал руки в кулаки.